Глава 17. Дрожу в твоих руках. Алина дрожала, как осиновый лист, который вот-вот смоет наводнением, но ее за руку держал персональный спасатель, который этого точно не допустит. Стас тянул ее за собой по неровной, скошенной насыпи в сторону, как он сказал, ближайшего маленького поселка, вон за теми деревьями, указывая куда-то в темноту. Дождь поливал нещадно. Если бы на Алине были трусы, то они тоже промокли бы, но эта деталь ее гардероба осталась в кармане у одного извращенца. От одной мысли о Вадике и возможном преследовании она начала настороженно оглядываться и вслушиваться. Но кроме шума волн, разбивающихся о берег, и шороха ливня, ничего не было слышно. Даже их шаги почти полностью заглушались. В очередной раз она наступила на острый камень и громко ойкнула, спотыкаясь. Стас тут же подхватил ее на руки. «Прости, прости», — он перехватил ее поудобнее и понес. «Я забыл, что ты босая. Все ноги, наверное, сбила». «Почти», — Алина вгляделась в его лицо, по которому текла вода. Волосы полностью прилипли, с носа падали крупные капли прямо на нее. Но все равно обняла его за шею. «Еще немного», — попытался он успокоить ее. «Куда мы теперь?» — стирая воду со слипшихся ресниц, спросила Алина. «Хорошо хоть тушь водостойкая, а то давно размазала бы ее». «Надо пересидеть хотя бы ливень». Стас сам едва не споткнулся обо что-то, но быстро выровнялся. «Потом найдем связь, и я вызову наших, чтобы нас забрали. В такую погоду, думаю, Игнатов и Вадик не бросятся нас искать. Катер, наверное, уже снесло течением». К утру он вообще может быть где-нибудь в Лазаревском или в открытое море унесет. «Зачем мы им?» «Ну, скорее я, чем ты. Ты для них просто мимолетный свидетель, а я влез к ним очень капитально и успел передать перед операцией все координаты штабов, кто работает курьерами, кто связной, кто ведет бухгалтерию. В общем, сегодня их накроют по полной программе. Если Игнатов сможет уйти в этот раз, то он будет меня искать ради мести». Я разрушил его хорошо отлаженный бизнес. «А Вадик?» – зачем-то спросила Алина, когда они дошли до высокого металлического забора совсем рядом с железной дорогой. Стас остановился и осмотрел его. Вспышка молнии осветила ровные крашеные листы железа, набитые один на другой. «А Вадик?» – задумчиво продолжил он, решив пройти вдоль этой стены в сторону, противоположную от путей. «Пришлось влезть под деревья и кусты, но здесь меньше лило. Вадик редкостный ему чудак. Если бы не был таким озабоченным извращугой, был бы правой рукой Игнатова. Но он просто псих, потому всего лишь командует рыбаками». Стас перелез через какой-то крупный мусор, заросший травой, и они выбрались из-за кустов на узкую дорогу, а точнее тупик. Грунтовка, которая здесь заканчивалась, когда-то была засыпана гравием, а теперь была похожа на одну огромную лужу, залитую дождем. Стас осмотрелся и, увидев у стены стопку кирпичей, лежащих друг на друге, поставил туда босую Алину. Она была очень благодарна, что не в холодную лужу. Как только он снял ее с рук, она тут же снова задрожала, потеряв единственный источник тепла. Ее платье было настолько тонким, будто бы его и вовсе не было. Это похоже на какой-то гараж. Стас отошел на пару шагов и вытер лицо рукой, чтобы потоки дождя не заливали глаза. Алина тоже глянула на нечто, напоминающее железную дверь с дыркой под старой дверной ручкой. Сарай, гараж или трансформаторная будка. Чего уж, там они точно согреются. Но ее спасателя не пугало это строение. У него появилась цель и шанс спрятаться от вертикального наводнения. Он стал со всей силы дергать тонкую металлическую дверь за ручку, отчего та даже слегка прогнулась. Потом он порылся рядом в кустах и нашел кусок какой-то старой арматуры в куче мусора. Ее он подсунул между дверью и стеной и отогнул ее как ломом. Дверь жалобно скрипнула металлическим стоном и открылась так резко, что Стас едва не упал. «Подожди, гляну, что там», — сказал он и скрылся в черном проеме. Изнутри послышался шум, будто падают доски, шорох. Но все быстро заглушил новый раскат грома где-то прямо над головой. Алина грустно посмотрела в небо, которого не было видно в струях воды, заодно и умылась еще раз, будто можно было бы стать еще мокрей. Сходила на вечеринку в клуб, называется. Может, хоть Варя в тепле и безопасности. «Иди сюда!» Стас вышел и поднял ее с кирпичей, чтобы занести внутрь гаража. Первое, что ее поразило, это что внутри было светло. Сбоку на стеллаже стояла подмигивающая, но все еще светящая голубоватым светом уличная лампа. Такой дачный фонарик с ручкой, старый, немного помятый, но чудом работающий. Внутри строение и правду оказалось гаражом без машины, стандартным таким отечественным складом ненужных вещей, куда отправлялись в ссылку все виды домашнего барахла, которое было жалко выбросить еще бабушкам и дедушкам. Стас поставил ее на пол, и ноги впервые за долгое время ощутили сухую поверхность, пусть и холодную, но, черт возьми, не лужу по колено и не море. Алина обхватила себя руками и привычно затряслась от холода. Пока ее спасатель пытался прикрыть за ними покореженную дверь, она огляделась получше. «Почему нас не ищет полиция или кто там ваши?» Стас отвлекся от перерывания коробок на полках вокруг. «Да ищут, скорее всего, только не там, где надо. Нас могли везти с беспилотника, когда мы отошли от яхты, но после того, как разделились с катером Чагина и пошел дождь, это стало невозможным. Думаю, они тоже нас потеряли». Под ногами собралась небольшая лужица, а с платья и волос продолжали падать капли, громко шлепаясь о неровный бетонный пол. Стас перевернул половину старья в гараже, но в итоге под деревянной палетой нашел старый диванчик со сломанным подлокотником и дырами в обивке спинки. Потом выпотрошил какие-то мешки и достал оттуда поношенную блеклую одежду. Судя по запаху стирального порошка, она была хотя бы чистой. Он вытряхнул одежду на диванчик и сделал нечто вроде постели из рубашек, штанов и растянутых футболок. Чей-то мужской гардероб, напоминающий дачные запасы у нее дома. Там же был откопан вытянутый джемпер с угловым вырезом, который носил человек размера так 60-го. Стас растянул его на руках перед собой и посмотрел на Алину, будто бы примеряя этот шерстяной ужас к ней. Потом он прижал его к своему лицу и вдохнул. «Нафталином не пахнет, и моль не поела. Синтетика, наверное». Он подошел поближе, протягивая джемпер. «Переодевайся, пока совсем не замерзла. Он теплый. Женских вещей тут точно нет». Алина не собиралась спорить, потому что еще пара минут, и она реально посинеет от холода. «Отвернись, пожалуйста», — с трудом проговорила она сквозь дрожь, беря мягкий джемпер. «Я без трусов». Стас, правда, не отвернулся, а подошел к ней ближе, взял в ладони лицо и отодвинул мокрые сосульки чуть вьющихся волос. Потом наклонился и поцеловал так сладко, что у Алины даже зубы перестали стучать, а джемпер чуть не упал на пол. «С меня новый комплект», — оторвавшись, прошептал он, все еще глядя на ее губы. «Самого красивого белья». Алина почти растаяла от его тихого шепота. Мурашки побежали бы по ее спине, если бы не жили сейчас там на постоянной основе. Стас вдруг взялся за подол ее короткого платья и потянул его наверх, отлепляя мокрую ткань от тела. Теперь кровь прилила к ее лицу и застучало сердце, бросая на мгновение в жар. Оголились ее ноги, за ними бедра, живот, и вот уже он стягивает его через голову, на мгновение отобрав джемпер, чтобы освободить руки. Ей только и осталось, что дрожаще выдохнуть, оставшись перед ним почти абсолютно голой. Он, конечно, уже много видел в каюте яхты, даже чересчур, но только сейчас вдруг это стало так сильно будоражить, заставляя разогреваться кровь в венах. Она вдруг снова разглядела Стаса повнимательней, вспоминая, что ее привлекло в нем с самого первого взгляда: его литые мышцы на широких плечах пловца, сильные руки с рельефными венами, прилипшую к груди футболку и шею, которую так хотелось поцеловать. Стас приблизился, будто вот-вот исполнит ее желание и подарит свой поцелуй. Но вместо этого он одной рукой расстегнул ее бюстгальтер, без бретелек, и легко снял. Коротко выдохнул и сделал шаг назад. Алина осталась перед ним совершенно голая, с дурацким джемпером в руках, а он оглядел ее с ног до головы медленным взглядом, сладко так, будто погладил. «Одевайся, тебе холодно», — чуть хрипло прошептал он. «Да», — невпопад ответила Алина, думая только о том, что он мог бы согреть ее своим дыханием, если бы захотел. Только вот Стас отвернулся и аккуратно развесил на старой оконной раме без стекол, что была прислонена к стеллажу, ее платье, лифчик, а затем и свою футболку. Снаружи сверкнула молния, отбрасывая узкий белый клин света сквозь щель двери, а спустя пару секунд раздался раскат грома. Алина натянула на себя сухой и, господи, теплый джемпер и обхватила себя руками, чувствуя, что он хоть и поношенный, но мягкий и действительно греет. Никогда она не понимала секонд-хенд шмотки, но вот сейчас была благодарна за такой подарок в старом гараже. Он буквально спасал ее жизнь. Кстати, о спасении. Стас разулся и с трудом стянул с себя совершенно мокрые джинсы, повесив их рядом с платьем. Затем повернулся к Алине и внезапно, целенаправленно пошел к ней, раскрывая объятия. Не успела она и моргнуть, как оказалась прижатой к его груди, а его руки задвигались по ее спине, растирая ее и, кажется, пытаясь согреть. Но по ее ощущениям, скорее он высечет из нее искру. Еще немного, и она воспламенится. От него шло такое потрясающее тепло, почти жар сильного спортивного тела, плотно прижатого к ней. Алина совершенно неосознанно положила голову на его плечо и слегка потерлась щекой, вдыхая приятный, едва заметный аромат его кожи. Руки на ее спине замедлились, а потом и вовсе замерли, чтобы теперь просто крепко обнять. «Прости, что втянул тебя во все это. Надо было отправить тебя из клуба домой, но...» Он виновато вздохнул. «Я, кажется, немного потерял голову. Отчего-то подумал, что, если отпущу, тебя больше никогда не увижу. Чуть всю операцию не запорол». От этих слов ее сердце забилось так громко, что казалось, даже он это услышит за шумом дождя и далеким шорохом волн. Он что? Он боялся ее потерять после клуба? То есть не хотел этого? Она ему на самом деле понравилась? Это была правда, а не способ ее успокоить, когда они лежали в постели в каюте яхты? А на пляже? Где ты работаешь? Я бы пришла потом туда. Не нашла ничего более умного, чем спросить напрямую Алина. «Я не вернулся бы на пляж. Это не настоящая работа. Мне уже нашли замену». Стас посмотрел на нее с каким-то грустным сожалением. «Прости, что воспользовался тобой за ту дурацкую инсценировку. Тогда это был единственный выход, и все могло бы получиться, если бы Вадик на тебя так сильно не запал». «Ничего», — пожала плечами Алина. «Я уже не сержусь. Хотя...» Испугалась тогда. «Я думала, ты и правда хотел. Я хотел бы, чтобы все было совсем по-другому». «Как?» — спросила она, чувствуя, как учащается его дыхание. «Вот так». И он припал к ее губам, жадно накрывая их своими. Жарко, сладко, страстно целуя ее, будто это последняя возможность это сделать, громко выдыхая и сжимая ее руками, гладя везде, где только мог дотянуться, по спине, плечам, рукам, снова на талии и даже ниже, подхватывая под ягодицы. А когда у них кончился воздух и пришлось оторваться друг от друга, чтобы вдохнуть, он посмотрел на нее потемневшим взглядом. «Идем», — сказал почти голый морской бог, очерченный голубоватым светом лампы, словно ожившая греческая статуя, и двинулся спиной вперед к диванчику, утягивая ее за собой. У Алины ослабли колени и закружилась голова, но сделать два шага она все же смогла, прежде чем упала в его объятия.